чем за околицу бегать. Так-то. Да, мамонька, — заговорила была Настя, — нам бы с девушками посмеяться, на морозце поиграть. — Сказано, не пущу! — крикнула Аксинья Захаровна. — Из головы выбрось, снег полоть! — Ступай, ступай в Малену, прибирайте к утренне. — Эки бесстыжие, эки вольные стали, матери не слушают. «Нет, девки, приберу вас к рукам». «Что вы думали? За околицу?» «Да отец вот съест меня, как узнает, что я за околицу вас ночью пустила». «Пошли, пошли в Маленную». Помялись девушки и со слезами пошли в Маленную. «Ишь, что баловницы выдумали!» Ворчала Аксинья Захаровна, оставшись одна и кладя меловые кресты над входами и выходами. «И что вы думали? Снег полоть? Статочно ли дело? Сведают, что Потапа Максимыча дочери по ночам за околицу бегают. Что в городу скажут по купечеству? Срам один. Просто срам. Долго ль девкам навек ославиться? Много недобрых-то людей. Как пить дадут, наплетут, намочалят не весь чего. И что им глупым захотелось за околицу? Чего не видали? Снег полоть, холсты белить. Да придется разве им холсты-то белить? Слава Богу, всего припасено, не без приданницы. А теперь поди у девок за околицей смеху-то, баловня-то что? Была и я молода. Хаживала и я под крещение снежок полоть. То чимбалясы, да вторых петухов. Парни придут с балалайками. Прибаутками со смеху так и морят. И чего-то, чего не бывало. Ох, согрешила я, грешница. А хочется девонькам за околицу. Ну да им нельзя. Хорошего отца дети. Нельзя. Ох, девичья пора, веселья всем хочется, воли. Девоньки мои, девоньки, и пустила б я вас. Да как сам он приедет, как сам он узнает, тогда что? В то время гурьба молодежи валила мимо двора Потапа Максимыча с кринками, полными набранного снега. Раздалась веселая песня под окнами. Пели «Овсень», величая хозяйских дочерей. «Середи Москвы ворота пестры, ворота пестры, вереи красны, ой, овсень, ту осень! У Потапа на дворе, у Максимыча в дому два теремушка стоят, золотые терема, ой, овсень, ту осень! Как в этих ватеремах красные девицы сидят. Свет душа Настасьюшка, свет душа Просковьюшка. Ой, овсень ту осень!» «О, чтоб вас тут непутные!» Вздрогнув от первых звуков песни, заворчала Аксинья Захаровна, хоть величание дочерей и было ей по сердцу. По старому обычаю это немалый почет. «О, чтоб вас тут! И свят вечер не почитают греховодники. Вечер нечистого из деревни гоняли. Сегодня опять за песни. Страху-то нет на вас, окаянные!» Гурьба парней и девок провалила. Какой-то отсталый, хриплым, нестройным голосом запел под окнами. «Я тетерку гоню, полевую гоню. Она под куст,